Олеся Лихунова. «Хочешь, я буду твоей мамой?» Честный дневник о жизни большой семьи. Читает автор. Предисловие. В этой книге собраны все мои дневниковые записи, которые я вела 4 года, с июля 2012 по февраль 2017. С того момента, как мы взяли в семью нашего первого приемного сына, наша жизнь изменилась. Я считаю важным оставить эти записи в первозданном виде, без моих комментариев из настоящего времени. Возможно, сейчас в каких-то ситуациях я бы повела себя иначе, но на тот момент с тем опытом и переживаниями я могла поступить только так. С принятием каждого нового ребенка я пыталась опереться на свой предыдущий опыт, но мне ни разу не удалось это сделать. Оказалось, что нет никаких универсальных рецептов, и каждому ребенку приходилось искать новый подход. И мне бы хотелось, чтобы читатели прошли вместе со мной весь этот путь. Своим дневником я хочу обратить внимание и на другие семьи с приемными детьми, заставить задуматься, через что им приходится проходить и сколько труда вкладывать в принятых детей. Вы не найдете здесь никаких рецептов или советов будущим приемным родителям, как пережить адаптацию или как вести себя правильно. Ответы на эти вопросы нужно искать в книгах детских психологов. Я писала только о том, с какими проблемами пришлось столкнуться нашей семье и какие решения мы находили, а выводы каждый должен сделать сам. С чего все началось? Наша семья до 2012 года была самой обыкновенной. Папа, мама, дочка Маша и сын Тимур. И если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что через 4 года у нас будет уже 7 детей, мы бы ни за что не поверили. Все началось одним осенним вечером, когда я листала ленту новостей в социальной сети и увидела там фотографию 8-месячного мальчика по имени Вадим, которому искали родителей. Я сидела перед монитором и вглядывалась в его лицо. Мне вдруг подумалось, что такой малыш мог бы родиться у меня. Бедняжка, как ему живется без мамы и папы? Вздохнув, я стала читать о чем-то другом. Через несколько дней мне снова попалась эта фотография. Я позвала мужа. «Посмотри, какой милый мальчик, совсем один», — сказала я. Саша задумчиво пожал плечами. А я все смотрела на фотографию и думала, а почему бы нам не забрать Вадима себе? Я стала искать информацию о том, какие нужны документы, чтобы стать приемными родителями, читать истории других приемных семей. Меня настолько захватила эта тема, что я не могла думать ни о чем другом. Однако попытки поговорить с мужем на эту тему заканчивались неудачей. Он был уверен, что не сможет привыкнуть к чужому мальчику, опасался дурной наследственности и просто не хотел, чтобы в спокойной жизни нашей счастливой семьи что-то изменилось. А я уже скопировала фотографию Вадима себе на компьютер и каждый день с тоской разглядывала ее. И читала все, что только могла найти об усыновлении. Особенно внимательно я изучала истории семей, прошедших через тяжелую адаптацию. Вечером маленькими порциями пересказывала все мужу. Он уже понял, что моему новому увлечению сопротивляться бесполезно, и покорно слушал. А в разгар празднования Нового года я попросила его назначить день, когда я могу пойти в опеку и просто спросить про этого мальчика. Просто спросить. Чтобы я ждала этого дня. Саша сдался. «Так и быть, в мае сходи в опеку и спроси», — сказал он. До мая я буквально считала дни, продолжая читать книги, сайты для приемных родителей и разглядывать Вадимкину фотографию. В назначенный день я, прокручивая в голове заготовленные вопросы, побежала в опеку. Мне казалось, что сотрудники опеки встретят меня с радостью, вцепившись в возможность определить в нашу прекрасную семью этого несчастного мальчика. Но они разговаривали со мной более чем сдержанно. Выдали список документов, которые нужно было собрать, и спросили, на какую дату я планирую записаться в школу приемных родителей, с сегодняшнего дня или с 1 сентября. Ждать сентября мне совсем не хотелось, и я позвонила мужу, чтобы посоветоваться, сможем ли мы прямо с сегодняшнего вечера записаться на обучение в школу. Саша, вздохнув, согласился, и я стала с нетерпением ждать вечера. Обучение в школе приемных родителей мы проходили вместе с мужем. Я переживала, что ему не понравятся все эти психологические тесты или будет неинтересно слушать преподавателей. Но мои опасения оказались напрасны. Муж активно выполнял все задания, отвечал на вопросы психологов, вступал в дискуссии с другими участниками. Это было так интересно и захватывающе, что сплотило нас еще больше. Когда мы, наконец, получили заветный сертификат об окончании школы приемных родителей, Саша сказал, теперь он чувствует уверенность, что мы справимся. Именно тогда я позволила признаться самой себе в том, что мне очень страшно стоять на пороге такого решения. Я зашла на сайт, чтобы еще раз посмотреть на Вадима, но не нашла его фотографию на привычном месте. Прошло больше полугода, и анкеты подросших детей обновили. Еле-еле отыскала нашего мальчика с разбитым и замазанным зеленкой носом. Вадим заметно подрос, на тот момент ему было уже 1,5 года. Нам оставалось только дождаться заключения из опеки и поехать знакомиться.